Тут после того, когда тьма ордынская изничтожила Древнюю Русь, побережье перешло в руки Орды и Крыма, и литовские князья с ними воевали. И была тут небольшая крепость, то ли Калюбеев, то ли Кочебей, а затем Ходжибей, Арджибей. Кто ведет сие название от князя Катюбьякушинского, кто от татарского названия? Крепость была крымская, и хан позволял купцам литовским и королевства польского брать соль в Кочебеи и вывозить ее с оплатой пошлин. Запорожцы, однако, пошлин не признавали, и Очаковскую степь считали своей. Тут они сгромаживали соль, ловили в лиманах рыбу и били дичь. Были у них тут по балкам и оврагам свои поселения. Сказывают, Карл XII доходил до Аджибея в бегстве своем из-под Полтавы. Запорожцы крепости вниманием не обходили. То ее атаковывали, то угоняли из-под нее лошадей и верблюдов, то ли, уходя от генерала Текели, изничтожившего сечь, оседали по балкам, урочищам и садам. А турки, ставшие хозяевами, перехватили сии земли. Срочно стали в 1764 году возводить новые стены крепости Ени-Дунья, новый свет по-ихнему. Оная же крепость начала делаться сего года с весны, а делают ту крепость волохи, на которую возят камни степи, с речек и балок количных, писал войсковой толмач Иванов в том же году по возвращении из Каушан. Крепость сия была взята штурмом в 1774 году, и комендантом ее был поручик Веденяпин. Но по миру Кучук Кайнарджийскому ее вновь туркам возвратили. А потом войско Потемкина, дивизии господ Гудовича и Дерибаса крепость эту взяли, и там под началом Александра Васильевича Суворова начал строиться новый город и порт. Да, возможно, всему городу суждено быть таким же Петербургом на Черном море. Но следовало бы ему, государь, дать русское или греческое название. Ну вот, например, Одессас, в честь недалеко находившейся колонии. Екатерина склонила голову, подумала о собственном имени и, вздохнув, сказала: «Пусть будет древнеэллинское, но в женском роде короче и яснее. Одесса. Указ подпишу завтра». Новое наместничество. Мирное сожительство разумного идеала с неразумной действительностью тяжелым камнем легло на ум и совесть образованного человека. Мирились с противоречиями подбора понятий, чувств, вкусов. Этот подбор образовал различные направления к концу XVIII века. Василий Ключевский. Неопубликованные произведения. Яркая звезда всходила здесь, на южной окраине империи. Небольшое местечко Соколы превратилось в город Вознесенск. И уже в январе 1795 года было объявлено, что учреждается Вознесенское наместничество. А наместником назначается фаворит Екатерины Зубов. Каков он не у ложи императрицы, каков в деле, никто не знал. Следы настойчивой, бурной, нередко и взбалмошной деятельности Потемкина были видны на гигантских просторах Новороссии. После двух победоносных войн с Турцией на бывших древнерусских землях утверждалась мирная жизнь, разворачивалась стройка, засеивались поля. Воздвигались города, строились дороги. На розданные волею императрицы земли сгонялись крепостные из Центральной России, севера Украины, оседали переселенцы из Молдавии, Сербии, Болгарии, германских земель. Сейчас уже почти никто не сомневался, что деньги, которые текли из государственной казны, были вложены в нужное и прибыльное дело. А было время, да и совсем недавно, когда везде говорили вслух и втихомолку о полуденных химерах, о ненужных затратах, об эфирных потемкинских деревнях, о блаже и азиатских прихотях светлейшего князя Потемкина. Было, конечно, это было, но было и дело сделанное, утверждалась жизнь, росли и богатели хозяйства. Крепко стал на этих землях русский солдат. Ныне, когда Австрия, Англия, Пруссия дрожат перед новой Францией, готовятся к схваткам с ней, совсем не до старых легенд, придуманных в 80-х годах иностранными посланниками в Петербурге. Да и то понять надо, что хотели тогда они остановить движение России на юг, предотвратить освобождение этих земель, перекрыть щедрое ассигнование Екатерины в ответ на просьбы князя Потемкина. А сейчас что? Сейчас все ясно. Россия отсюда не уйдет, и вот тут, на новых землях, возникает новое наместничество. Между Днестром и Днепром на отвоеванных землях раскинулось оно. Не было еще, правда, столицы настоящей. Предстояло еще воздвигнуть Вознесенск. А пока тянулись сюда из любимого Потемкиным Николаева, из светлого Херсона, из уже утвердившегося на Днепре Екатеринослава, строительные инженеры, архитекторы, купцы, подрядчики, военные и штатские чины, коим было поручено разработать планы, организовать коммерцию, навести порядок на сих землях. А на обустройство были выделены громадные деньги, больше 3 миллионов рублей. Славный должен стать город.